Глава 6. Орбита планеты Агрон. Система Весты. 2297 год. Пошла передача. Второй помощник вопросительно взглянул на Крупенникова и, не дождавшись реакции майора, отвернулся к своему монитору. Есть подтверждение получения? Есть ответ. Нам разрешено войти в зону карантинного контроля орбитальной базы Агрона. «Получилось, да?» В голосе астронавта сквозило с трудом скрываемое торжество. «Наверное...» Вяло кивнул комбат, на самом деле не разделявший восторгов Тарпома. То, что компьютер противника принял сигнал опознавания, найденный среди миллионов прочих файлов в базе данных Китца уничтоженного корабля, еще ничего не значило. Враг, скорее всего, уже знал о гибели транспорта и вполне вероятно сделал соответствующие выводы. И сейчас просто выжидал, подпуская их поближе и готовясь. К чему-то готовясь. «Прошли внешний бакен. Начинаем спуск в направлении низкой опорной орбиты», — забубнил второй помощник. «Включен реверс-режим планетарных двигателей. Время выхода в апогей — 79 минут. Расчет над эллипсоидом, поправка в расчете над сферой, плюс 22 километра в стандарте. Расчетное наклонение — 53,7 градуса». Период обращения порядка 98 минут. Переглянувшись с особистом, комбат пожал плечами. Бубнёж астронавта ничего ему не говорил. Нет, он, теоретически, конечно, знал отличие низкоопорной орбиты от, скажем, геостационарной или геосинхронной, но и не более того. Всякие там наклонения или периоды обращения оставались для него темным лесом. «Слушай, как тебя там? Лейтенант Бартон, что ли?» Неожиданно подал голос Харченко. «Ты там особо не мудри, ладно? То, что нас в карантинную зону пропустили, я понял. А вот, например, скажи, чем нам грозит попытка начать выброс десанта?» «Так точно, лейтенант Бартон, согражданин, то есть товарищ майор!» Вытянулся, затянутый в такой же, как и у капитана, отутюженный до режущих глаз стрелок космофлотовский китель и брюки, второй лейтенант. «Простите, что именно вас интересует?» «Только то, что 300 моих ребят сейчас ждут команды на высадку в челноках. В челноках, поскольку так у них будет куда больше шансов уцелеть, если по ним шарахнут чем-нибудь противокорабельным. И еще, в несколько раз больше добровольцев сидят по своим отсекам. Вот я и хочу знать, что им ожидать после получения этой самой команды?» «Товарищ майор, я не могу ответить на этот вопрос. Слишком много второстепенных факторов, влияющих на ход...» «Ясно. Считай, что я ничего не спрашивал. Виталь, так что, по матрешкам?» После просмотра старинной комедии, снятой в Ленинграде, Харченко иногда вставлял в разговор эту непонятную людям будущего фразу. «Погнали?» «Ага». Смерив шикарного лейтенанта взглядом, от которого тот неожиданно съежился, Крупенников кивнул товарищу. «Пора. Нас по-любому ждут. И отчего-то не могу сказать, что меня это пугает». «Тогда пошли!» Особист первым двинулся к выходу. «Нам еще эту дурацкую скорлупу натягивать. Хотя мне она определенно нравится. Хорошая вещь. Добавляет шансов выжить, знаешь ли». Усмехнувшись, майор Виталий Крупенников, командир штурмового офицерского батальона и добровольческого корпуса, следом за товарищем перешагнул высокий комминг с ходовой рубки мечты. Почти весь личный состав батальона разместился в десантных ботах. Не таких аскетичных, как трофей, на котором недавно довелось полетать штурмовой группе капитана Ильиченко, а куда более комфортабельных. В недавнем прошлом бывших стандартными эйкуменскими орбитальными шаттлами, спускавшими к поверхности и поднимавшими на орбиту колониальные грузы и людей. На каждый челнок пришлось по 20 десантников в полном боевом снаряжении, достаточно удобно разместившихся в грузопассажирском отсеке. Крупенников с Харченко, несмотря на недовольство Лаптева, в этот раз решили лично принять участие в операции. Комбат уже откровенно засиделся в тылу и жаждал боя. Особист же имел на операцию некие свои виды. Отговорить от участия в высадке Яшу с батюшкой тоже не удалось. Впрочем, относительно последних особенных споров и не возникало. Если политические и духовные лидеры хотят разделить с бойцами «паствой», как выражался в подобных случаях отец Евгений, все тяготы предстоящего боя, так почему бы и нет? Им, если уж честно, как раз самое место в первых рядах атакующих. Личным, так сказать, примером направлять порыв и поддерживать боевой дух. Внешнюю границу карантинной зоны Агрона судно прошло спокойно. Обменявшись с дежурными диспетчерами орбитальной базы набором стандартных фраз, что еще более убедило комбата в том, что их ждут. А значит, следовало внести в первоначальный план определенные коррективы. Благо, продумано все было еще на Земле. Харченко, перед отлетом долго гонявший компьютерных гениев штаба, предположил, что их постараются уничтожить именно в карантинной зоне, не допустив до пояса верфи и баз. И тем более не допустив до уровня высадки. Излучатели противометеоритной защиты кораблю, конечно, не страшны, а ядерных ракет у них хотелось надеяться в наличии нет. Но направить на таран какой-нибудь управляемый автопилотом бот или баржу было делом нескольких минут. Потому, едва войдя в зону карантина Агрона, мечта выпустила из своих шлюзов вовсе не неуклюжие десантные боты, а крохотные юркие ялы, с помощью которых состоятельные эйкуменцы добирались к своим висящим на орбите прогулочным яхтам. Сам по себе процесс экспроприации этих крохотных суденышек несколько дней назад немало повеселил Харченко. Но сейчас речь шла совершенно не об этом. Поскольку в шикарном пассажирском салоне каждого ялика, управляемого автопилотом, ныне покоилась по боевой части ПМА ракеты, запрограммированной на подрыв в соответствии с заданной программой. И бортовой компьютер мечты отсчитывал последние мгновения их жизни. «Вырубай электронику! Будь готов к перегрузке системы!» Спокойно скомандовал посвященный в подробности происходящего капитан. По мостику пронесся вихрь команд и докладов. «Локаторы по походному! Оптику затемнить! Готовность 30 секунд!» «Замки внешних шлюзов разблокировать! При откате автоматики быть готовым к раскрытию створов и отстыковке челноков в ручном режиме!» «Сейчас начнется! Внимание!» И началось. Юркий скоростной кораблик, направлявшийся к входным воротам орбитальной верфи F8 и вызывавший потоки брани диспетчеров на всех каналах, неожиданно исчез в кипенно-белой вспышке 10-килотонного ядерного взрыва. В следующую минуту его судьбу повторили десятки собратьев, успевших разлететься по всей карантинной зоне. Ядерные взрывы на большом расстоянии от орбитальных станций не могли их уничтожить, но выжигали чуткие сенсоры систем наблюдения, приемники лазерной и радиосвязи, нарушали прозрачность космоса облаками горячей плазмы. Эдакая локальная ядерная война из древних фильмов-ужастиков. Или кадры из не менее древней кинофантастики о космических войнах. Спустя буквально несколько минут орбитальная инфраструктура планеты оказалась... Нет, не уничтоженной, конечно. Для этого потребовались бы усилия нескольких несуществующих в этой реальности космических крейсеров или линкоров, но практически ослепшей и парализованной. И в середине этого облака хаоса и разрушения бесшумно скользила мечта, опускаясь на низкую погрузочно-разгрузочную орбиту. Наблюдавший за происходящим сквозь затемненные автоматическими светофильтрами камеры внешнего обзора капитан корабля едва заметно скривил губы в легкой улыбке. Все это ему, честно говоря, нравилось. Нет, не так. Безумно нравилось. С детства не лишенный, несмотря на обязательное генмодифицирование, некой толики авантюризма, он всю свою тихую и покойную жизнь втайне мечтал о чем-то подобном. Эдаком морском, пиратском, экстремальном, рисковом, словно на страницах древних, не слишком рекомендованных к прочтению книг. Впрочем, курсантам ВАКа, Высшей Академии Космофлота, подобные романы даже советовали, в несколько урезанном и адаптированном виде, конечно. Многие, написанные древними писателями сцены, связанные с откровенным насилием над личностью, либо живыми существами, просто не могли оказаться полезными человеку, лишенному гена горячей активности. Но отчего-то будущего капитана мечты, ставший ныне первым и единственным боевым десантным кораблем несуществующего военно-космического флота Эйкумены, всегда влекло именно к этим книгам. Капитан Блад, Джон Сильвер, Пират Айртон, Джеймс Дегрис, Стальная крыса, Язон Дин Альт. Он так никому и не признался, что прочитал и эти, и множество других книг в оригинале, без внесенных Министерством Всемирной культуры Эйкумены купюр. Благо у курсантов ВАК такая возможность имелась. И сейчас сбылась его мечта. Он стоял на мостике корабля, его корабля, вступившего в настоящий бой. И потому он спокойным голосом, хотя в душе все в буквальном смысле пело, отдал новый приказ. Начать отшлюзовку десантных ботов согласно заданного плана. По окончании быть готовым к экстренному орбитальному маневрированию. Деревянный, обшитый медными листами форштевень не рассекал седую океанскую волну, и широкий украшенный шитьем пояс не оттягивал заряженный пистолет и абордажная сабля. Но капитан, Виктор Мария Истеррус, был счастлив. Пожалуй, как не был счастлив ни разу за прожитые им 40 лет. Планета Агрон. Система Веста. 2297 год. Сам по себе процесс высадки ничем комбата, впервые участвовавшего в подобном мероприятии, не впечатлил. Сначала они с Харченко под руководством малознакомого старлея-разведчика довольно долго облачались в командирские боевые скафандры высшей степени защиты, попутно выслушивая множество объяснений и овладевая сенсорной системой управления. Остальные десантники шли в бой в облегченных боевых скафандрах, практически не сковывающих движений в скоротечном современном бою. На использовании майорами именно скафандров типа ВЗ настоял Лаптев со своими штабными офицерами, после того, как понял, что отговорить обоих командиров от участия в возмездии не удастся. Помянутые майоры, впрочем, не особенно и спорили, понимая, что от их героической гибели, если кто и выиграет, так исключительно противник. Затем они заняли свои места в скоростном командном челноке, где кроме них летели всего пятеро десантников, в обязанности которых входила безопасность начальства и портативного комплекса узколучевой пространственной G-связи. Пока мечта выходила на низкую орбиту, десантники сидели в полностью готовых к вылету ботах. Сделано это было исключительно из соображений безопасности. Команда корабля давала бойцам шанс уцелеть, если по транспортнику все-таки ударят. Поскольку вероятности наличия у противника наземных систем ПВО-ПКО, офицеры, несмотря на показания пленных, все же не исключали. Боксы с челноками как с десантом на борту, так и пустыми, которым предстояло выполнить роль ложных целей приманок, все для той же теоретической существующей системы обороны, были заранее подготовлены к выбросу. Воздух откачан, замки на створках вакуум-шлюзов разблокированы с центрального пульта. Теперь, даже в случае полной потери команды мечты управления, десантники могли отстыковаться от корабля самостоятельно, что называется, вручную. Минуты ожидания, как водится в подобной ситуации, текли медленно, вязко. Внешне бойцы были спокойны, но передаваемые на компьютеры командиров отделений данные с встроенных в скафандры датчиков психосоматического состояния свидетельствовали, что люди волнуются, хоть всеми силами и стараются это скрыть. Наконец поступило сообщение о выходе на низкую орбиту. И тут же на отделяющий пилотский отсек перегородки загорелось зеленое табло готовности. Многотонные створки бесшумно разошлись в стороны, и боты один за другим начали отделяться от корабля-носителя. Загодя обговоренный с капитаном Истеррусом порядок был следующим. Сначала шел управляемый программой автопилотом пустой челнок, затем бот с десантом и снова пустышка. Последними сбрасывались челноки с техникой. Увы, грузоподъемность ботов ограничивалась 20 тоннами, так что на тяжелую броню десанту надеяться не приходилось. Зато транспортом он был более-менее обеспечен. Ложные цели в основной массе сразу начинали спуск по сберегающей топливо синергической траектории. Десантные же боты, войдя в плотные слои атмосферы, неожиданно уходили далеко в сторону от предполагаемого района высадки. Простейшая хитрость, тем не менее, добавляющая офицерам штурмбата шансов не только уцелеть при посадке, но и успешно выполнить задание. Если противник все же имеет наземные противовоздушные и противокосмические комплексы, их компьютеры с легкостью рассчитают точку приземления десанта и будут готовы уничтожить боты при выходе на посадочную глиссаду. А вот если выбросить десант в сотни другой километров от выбранных целей, спускались десантные челноки по сложной траектории с множеством ложных маневров, заранее рассчитанных бортовыми компьютерами. Гравидвигатели работали в полную силу, не щадя ни самих ботов, ни тех, кто вжимался сейчас в противоперегрузочные ложементы. Выли, сигнализируя о превышении допустимой нагрузки, бортовые гравикомпенсаторы. Однако пилоты и не думали снижать темп спуска. Им тоже хотелось добраться до поверхности живыми. Полет, к счастью, оказался недолгим. Но в отместку на всем своем протяжении щедро угощал людей немилосердной болтанкой, заставляющей еще сильнее вжиматься в ложементы вибрацией, пробивающимся даже сквозь звукоизолированные стенки десантного отсека свистом и критическим разогревом корпуса, в результате чего температура к концу спуска поднялась настолько, что с этим с трудом справлялись даже системы терморегуляции скафандров. И еще был, конечно, страх. Ощущение того, что ничем не защищенная скорлупка совершенно беззащитна, а ты, намертво скованный ремнями привязной системы, чтобы ни случилось ничего не сможешь сделать, особого оптимизма не добавляло. И все-таки они сели. Все два десятка ботов, почерневших от жара, с поврежденными антеннами и сенсорами, пробоинами в бортах и перегретыми двигателями, но способных подняться на орбиту. Более серьезных повреждений удалось избежать, хотя уже на подлете к точкам приземления в небе все-таки появились вражеские атмосферники. Возможно, противник повелся на их хитрость, возможно, у него просто не нашлось достаточного числа перехватчиков, занятых охотой за ложными целями, но факт остался фактом, и воздушный бой завершился, не начавшись. Успев дать несколько очередей из бортовых пушек, повредивших пару ботов и легко ранивших трех десантников, они вынуждены были убраться во свояси. Правда, теперь район реальной высадки стал известен врагу, и приходилось торопиться. Выгрузив из приземлившихся следом транспортных челноков легкие БТРы и БМД, десантники двинулись к отмеченным на картах командиров групп целям, внимательно наблюдая за небом. Несмотря на показания пленных, командование все же не исключало наличие у противника чего-нибудь типа ударных штурмовиков. Потому бронетехника и шла, задрав на максимальный угол возвышения стволы и пусковые контейнеры оружейных модулей, и обшаривая радарами безоблачное агронское небо. Осторожные шаги трех офицеров штурмовой группы. Огромный коридор, по которому гулко шатается, отраженное от стен эхо этих шагов. Хриплое дыхание в наушниках наглухо загерметизированных тактических шлемов. «Нияс, где находитесь?» Голос в гарнитуре связи принадлежал ком-группы. «На центральной линии, товарищ капитан!» — ответил лейтенант Нияс Дзахоев. «Ну, в коридоре этом, что вы на схеме показывали?» «Понял, отбой! Продолжайте движение!» «Судьба человека!» Только позавчера ты рос в далеком ауле и пас коз на склонах родных гор. Но советская власть призвала тебя в армию. Ты не стал бежать в горы, как это сделали многие из твоих друзей. Нет, ты решил доказать, что настоящий Нахча – это настоящий воин. И ты доказывал. Каждый день и каждый час. Только вчера ты бежал в атаку, стрелял и бросал гранаты, а затем резал дедовским кинжалом визжащих от страха немцев, засевших в окопах на другом берегу маленькой безымянной речки. А потом при всех дал в морду какому-то холеному полковнику в новенькой форме и сверкающих хромовых сапогах с презрительной гримасой пробурчавшему: «Это я ему должен красную звезду вручать? Что, больше никого не нашли? Он хоть по-русски говорить умеет?» А сегодня Нияс, выставив перед собой штурмовую винтовку и отслеживая отображаемую на забрале шлема тактическую обстановку, шагает по решетчатому полу бесконечного коридора. Слева и чуть сзади лейтенант Марат Шарафутдинов, татарин. Справа и тоже чуть сзади Младлей Юра Микрюков, русский. Настоящие волки войны, настоящие войнахи. Когда все это закончится, надо будет пригласить татарина и русского в гости. Есть мясо, пить вино и неспешно разговаривать. О чем разговаривать? Время покажет о чем. О чем могут говорить настоящие мужчины? Настоящие мужчины и настоящие воины всегда найдут о чем. «Юра, дверь!» Двери уже разблокированы с центрального пункта. Чтобы открыть, нужно лишь коснуться сенсорной панели с надписью на межязыке «Откар», а потом закинуть в створ активированную светошумовую гранату. Выждать пару секунд и ворваться в очередной блок. И там уж действовать по обстоятельствам. Кажется, что никого нигде нет. Но офицеры настороже. Враг может быть везде, даже если его нигде нет. Пока нет. Так, а это что? С левой стороны тоннеля отвалена в сторону огромная термоизолирующая дверь. Словно пещера Али-Бабы из арабских сказок, только открытая. Или скорее гигантский холодильник. Блестящий металл двери покрыт изнутри инеем. Капли конденсата стекают вниз, оставляя за собой сверкающие в свете фонарей дорожки. На полу уже натекла приличная лужа. «Товарищ капитан!» «Вижу, Нияз, вижу! Осторожнее!» Трое бойцов в боевых скафандрах приближаются к распахнутой темной пасти. Благодаря включенной системе нанокамуфляжа они почти незаметны. Так, смазанные движущиеся пятна в полутьме коридора. «Гранаты! Раз, два, давай!» Мгновенная вспышка, которую не могут до конца приглушить даже светофильтры шлема. И мощный звуковой удар, с которым еле-еле справляются аудиодемпферы. Нияз выскочил вперед, поводя стволом винтовки из стороны в сторону. Нахча не должен стоять позади. Нахча должен быть первым. Хороший принцип, правильный. Но не сейчас. Не сейчас. Свет! Нияз упал на колени и, вопреки приказу комбата, откинул забрало. Не хватало воздуха, хотя система жизнеобеспечения брони работала в штатном режиме, и он дышал открытым ртом, хватая морозный воздух. Очень морозный. С каким-то едва уловимым железистым запахом. Настоящий Нахча не может блевать от отвращения. В 12 лет Нияз Дзахоев впервые взял в руки кинжал. Он резал барана, но не блевал. Хотя было страшно. Очень страшно. А тут? А тут не бараны. Впрочем, он и не блевал. Ему просто было плохо. Не физически. Морально. Душе было плохо. Через забившую уши горячую вату донесся голос капитана Ильиченко. «Нияз! Нияз! Что у вас там? Лейтенант Захоев! Мать твою! Доложите обстановку! Нужна помощь!» Лейтенант прошептал успевшими замерзнуть губами. «Смотри сам, командир! Смотри сам!» И направил встроенную в шлем камеру, ведущую запись боя, подсветив это лучом мощного десантного фонаря. Оставшийся в командирском БТРе Ильиченко всмотрелся в транслируемую картинку и онемел. Автоматически он нажал клавишу записи, совершенно позабыв, что регистрируемая встроенными в боевые скафандры камерами информация и так копируется на микропроцессоры шлемов и командирские планшет-компы. Это был холодильник. Огромный такой холодильник с запасами мяса. Ведь ящеры плотоядны, им нужно есть. Вернее, их нужно кормить, словно животных в зоопарке. Или готовых выполнять любой хозяйский приказ служебных собачек – мясом. Поскольку в нем так много белка и витаминов. Вот они и сделали запас мяса. Человеческого. Они тщательно разделали женщин и детей. Видимо, у мужчин мясо оказалось жестче, поэтому мужских тел практически не было. Ноги и руки отдельно. Отдельно филейные части. Отдельно груди. Отдельно выпотрошенные тела? Или все-таки туши? Склад еды. Теперь не я знал, что такое ад. Промерзший, со сверкающим в свете фонаря инеем на блестящем металле, с каплями конденсата и лужицей на полу. И вокруг тебя разделанные тела твоих женщин и твоих детей. Твоих, да. Любая женщина и любой ребенок из твоего рода – твоя женщина и твой ребенок. А ныне все человечество твой род. А ты сидишь и кричишь, потому что не смог их защитить. После того, что ты увидел, разве ты воин? Нияз пришел в себя, когда лейтенант Юра и лейтенант Марат вытащили его в коридор. Губы Марата тряслись, а Юра был бледен, как смерть. «Нияз, ты как?» «Я хочу убивать, ребята. Я хочу убивать. И теперь я буду убивать их. Всех! Пусть потом под трибунал! Пусть! Мне не страшно! Но пленных я здесь брать не буду! Клянусь!» Это жуткое место десантники обнаружили, в общем-то, случайно, перед тем сходу разгромив одну из главных баз ящеров, помеченную на электронных картах маркой 2. Рукотворных крокодилов содержали в огромных загонах под открытым небом. Благо, мягкий климат Агрона вполне это позволял. Ограждались загоны 4-метровым решетчатым забором, увитым поверху спиралями колючей проволоки под слабым, но ощутимым для рептилий электротоком. Похоже, хозяева не слишком-то доверяли своим зверушкам, во всех смыслах предпочитая держать их от себя на расстоянии. Впрочем, ящеров подобное отношение, похоже, ничуть не задевало. Внутри загонов был небольшой пруд с бетонированными берегами, кормушка и даже нечто вроде спортивного городка, где вовсю резвился молодняк. Взрослые рептилии в основном дремали в импровизированных гнездах, сложенных из какого-то хлама, дожидаясь очередного кормления или сигнала тревоги. Ни оружия, никакой бы то ни было амуниции при ящерах не наблюдалось, что, впрочем, казалось совершенно логичным. Хозяева рептилий, а точнее охрана этого загона-лагеря, обитала неподалеку, в небольшом городке из десятка зданий, большинство которых являлись чем-то средним между казармой или добротным бараком. Чуть поодаль размещалась стоянка транспорта, в основном гражданского образца флайеров и большегрузных транспортных гравилетов, использовавшихся, надо полагать, для переброски ящеров. Никакой охраны не наблюдалось. Не было ни вышек с часовыми, ни пеших патрулей. Но никто из офицеров не сомневался, что ее успешно заменяют электронные системы, наверняка во множестве размещенные по всему периметру. Получив сообщение об обнаружении двойки и видео с запущенного десантниками разведывательного беспилотника, Крупенников ненадолго задумался. Согласно первоначальному плану, высадившиеся на планету десантники сразу же разделились на три ударные группы, по сотне бойцов в каждой. Сделано это было для одновременного удара по всем базам ящеров. Затем штурмгруппы должны были захватить места содержания людей, расположенные в научных центрах в нескольких километрах от лагерей 1 и 2, освободив пленных. Последним этапом операции «Возмездие» становилась совместная атака всех групп на главный экспериментальный центр. Особо жестких рамок командирам групп комбат не ставил, прекрасно понимая, что весь разработанный на коленке план вторжения на Агрон и тем более наземных действий – сплошная импровизация от и до. Потому допускались отклонения от первоначального варианта, например, при поступлении от захваченных на поверхности пленных новых сведений. Прикинув, что на базе содержится никак не меньше 1000 рептилий, Виталий быстро принял решение. Рисковать сотней своих бойцов, пусть даже прекрасно вооруженных и экипированных, бросая их против такой прорвы крокодилов, он не собирался. Да и брать ящериц в плен не имело ни малейшего смысла. Поэтому приказ комбата был прост. Уничтожить загон с рептилиями-ракетами СВХ-9 и огнем бортового оружия бронетехники, после чего атаковать с флангов и захватить жилой городок. При невозможности последнего базу также уничтожить ракетами. Пленных для проведения экспресс-допроса брать по необходимости и по усмотрению командиров групп. Весь бой занял не более 20 минут. Заняв позицию на господствующей высоте, десантники развернули несколько переносных ракетных комплексов и ударили по загонам, предварительно заменив штатные объемно детонирующие боевые части на заряд из ОВ. Через несколько минут, прекрасно зарекомендовавший себя еще на борту транспортника нервно-паралитический газ накрыл мутным облаком лагерь ящеров. Перезарядив пусковые установки ракетами с термобарическими зарядами, расчеты перенацелили их на жилой городок, дожидаясь приказа. Основная же часть штурмовой группы рванулась вперед, на полном ходу пройдя сквозь превратившийся в огромное кладбище лагерь и охватывая территорию городка с флангов. К счастью, недолгому впрочем, для охраны загонов ветра в этот день практически не было. И волна газа не достигла жилых строений, накрыв лишь стоянку транспорта, что оказалось только на руку атакующим, лишив противника возможности им воспользоваться. 10 минут спустя база была в руках бывших штрафников, не потерявших при штурме ни одного человека. Хотя сопротивление охранники все-таки оказали, ухитрившись даже подбить плазмой одной из БМДшек. Офицеры этому лишь обрадовались. После первого же выстрела с той стороны, получив полное моральное право вести огонь исключительно на поражение. Захваченными пленными занялся капитан Ильиченко. Офицеры же, разбившись на тройки, начали зачистку и осмотр территории. Вот тогда-то лейтенант Захоев с товарищами, к несчастью для уцелевших врагов, и обнаружил в подвале одного из зданий чудовищный холодильник. Интерлюдия. Марк. Дина. Окончание. Планета Агрон. Система Веста. 2297 год. Когда завершили приборку, день, как ни странно, не закончился. На потолке что-то зашумело, раздвинулось и... внезапно вниз полились струи воды. Холодный до дрожи, начавший немедленно сотрясать голые тела, но такой приятный. Люди стояли, подняв кверху лица, и с наслаждением смывали с себя пот и грязь. И пили, пили, пили, открыв рты. Жаль, что это счастье было недолгим. Искусственный дождь прекратился, и наступила ночь. Сначала их трясло от холода. Спать на мокром полу в кое-как отстиранных мокрых же трусах было холодно. Очень холодно. Но затем стало чуть теплее. Наверное, люди надышали. Через какое-то время все начали понемногу отползать к центру зала. Тепло, как оказалось, шло от стен. Вскоре стены так раскалились, что даже прикоснуться к ним было больно. Молнии не сверкали. Мучители разрешили номерам скопиться в центре. Когда настало утро, дышать уже было нечем. Пот стекал ручьями. Особенно страдали полные мужчины, некоторые из которых вообще сидели, раскачиваясь из стороны в сторону, словно белые медведи в зоопарке, создавая иллюзию ветра. В этот момент и произошла первая стычка. Одного из медведей, излишне сильно качнувшегося в сторону, оттолкнул сидевший рядом мускулистый парень. Толстяк едва не повалился на соседей, но его падение остановили и оттолкнули обратно. Парень, в свою очередь, не удержался на месте и вместе с толстяком упал на пол, тут же вскочив. Он уже занес было ногу для удара по голове толстяка, но вдруг что-то остановило его. Схватившись за голову, парень скорчился и зарыдал в голос. Так и стоял на одной ноге, пока в него не ударила молния. С людей же пот лил ручьями. Кто-то бился лбом об пол, кто-то просто тупо смотрел в одну точку. Кто-то расхаживал из стороны в сторону, апатично ожидая наказания, которого от чего-то не было. Но у всех стали одинаковые глаза. Больные, опустошенные, затравленные. «Внимание!» – проскрежетал голос. «Всем разойтись по своим местам!» 048 равнодушно вернулся на свое место. Труп куда-то исчез, видимо, убранный, пока номера мылись и грелись. «Вы себя хорошо вели, а поэтому получили питание, душ и сушилку». Большинство реагировало на голос заторможенно. Многие шевелили губами, словно произнося про себя падающие с потолка слова. Произнося, будто они уже стали забывать человеческую речь. 016. Выйти в центр помещения. Тот, который первым начал приборку своим нижним бельем, вышел в центр. 016. Вы заслужили поощрение. Поощрение – это свобода. Просим вас попрощаться с вашими товарищами и подойти к двери. 16-й ошарашенно огляделся и начал молча кланяться во все стороны. «Дюк Дзюба, вам разрешается говорить. Вам поручается попрощаться с каждым из номеров». «Вот как? 16-го, оказывается, зовут Дюком Дзюба? А как раньше звали 048-го? Он уже, кажется, и забыл». Дзюба торопливо подбежал к ближайшему из людей, схватил того за руку и затряс. «Я пойду! Ты прости! Мне надо! Прости! Мне надо! До встречи!» И в этот момент тонкая легкая молния, а 048 уже научился отличать молнии по силе и интенсивности воздействия, клюнула Дюка в плечо. Тот коротко взвизгнул, подпрыгнув на месте, но не упал. «Дюк Дзюба! Следует говорить не до встречи, а прощайте!» И это «прощайте» ударило сильнее, чем молния. Так Дюк 016 и шел по кругу, пряча взгляд и пожимая руки. «Прощай, 054! Прощай, 027! Прощай, 088! Прощай! Прощай! Прощай!» Около одного он остановился, смотрел в пол, долго держался за руку, потом все же произнес. «Прощай, брат». Секунду спустя в брата ударил электрический разряд, и тот упал без сознания. Дюк отскочил в сторону, опять взвизгнув и тряся рукой. Незнакомое чувство неожиданно овладело душой 048-го, когда Дзюба коснулся его вялой кисти. Это чувство вспыхнуло вдруг огненным шаром где-то в животе, и удушливой волной почти мгновенно поднялось к горлу. Затем это замерло на секунду, и пышущим жаром пламенем ворвалось в голову. Он едва не потерял сознание от этого, но Дзюба вдруг отпустил его и шагнул к двери. 048 тяжело задышал, зло оскалился, напрягая мышцы для броска, но дверь зашипела пневматикой. И оттуда вышел позабытый, уже почти древний ужас. Два ящера схватили Дюка за локти и втащили в дверной проем. И настала ночь. Потом опять день, потом снова ночь. Это не отпускало 048-го. Он не мог спать. Он не видел ничего. Только то, как его пальцы яростно сжимают горло Дзюбы, заставляя корчиться, задыхаясь в его руках. Он пугался этого сна и тут же просыпался. И не мог снова полностью уснуть, плавая под тонкой пленкой дикого, совершенно невозможного полусна, полуяви. Сна, который ему никогда не снился, ни разу в жизни. Но и когда он не спал, то видел теперь этого проклятого Дзюбу, который шел на свободу. На свободу! В ответ на это чувство вдруг появилось другое. Начинало тошнить, словно какой-то комок застрял в гортани и просился наружу. Голова кружилась, мир кружился, все кружилось. Ночь. Словно проваливаешься в какую-то чудовищную бездну и летишь маленькой искрой жизни в не имеющую дна яму. День. Шагаешь по залу, 360 шагов вдоль, 115 поперек. Вымотать себя, чтобы снова провалиться ночью в личный, персональный ад. Ночь. День. Ночь. День. Ночь. Внимание! Вы себя вели хорошо! Всем поощрение! Голос скакал от стены к стене и бил металлом по обнаженным телам. Дверь снова открылась. В зал вошла... «Решение по очередности совокупления принимайте самостоятельно!» Снова грохнул по ушам голос. 048 приподнял голову. Прямо перед ним, спиной к нему, стояла обнаженная девушка. Грязные волосы сосульками свисали на понуро опущенные плечи. Узкая ложбинка позвоночника мягко опускалась к... 048 сглотнул, уставившись на видимый только ему лучик света, ярко бьющий в глаза. Оттуда. Да. Там, где ноги сходятся в средоточии жизни. Оттуда всегда виден свет. С любой стороны виден. Лучащийся, манящий, сочащийся. 048 первый раз в жизни видел этот свет. Впрочем, нет. Во второй. Но то, что было 15 лет назад, не считается. Он зарычал, словно зверь, приподнимаясь. Но его опередил дикий крик. Здоровенный мужик из противоположного угла вскочил и бросился к девушке. 048 рванулся навстречу, но наткнулся на кого-то и упал, покатившись по полу. Мужик, в свою очередь, споткнулся о 48-го и с грохотом растянулся на полу. И вдруг все человеческое стадо завопило яростным ором и вскочило, словно лопнула невидимая, туго натянутая пружина. 048 поднялся первым и обернулся к девушке, оскалив зубы. 048? К девушке? «Дина!» Заорал Марк и бросился к ней, отпинываясь от тянущихся к девчонке рук. Что-то захрустело под пяткой, но парень не обратил на это никакого внимания. Она стояла перед ним, прикрывая правой рукой небольшую еще грудь, а левой... Почему-то время замерло. Марк летел сквозь сгустившееся пространство, а она смотрела расширенными пустыми зрачками куда-то в сторону, противоположную от сердца. Последняя мысль Марка была: «Это... как его? Как на уроке эстетики? Фамилия еще такая длинная. Мы еще с пацанами смеялись над ней. Ботта... Чета... Боттичелли!» Марк не видел ничего. Только ее. Он летел, падая, и ничего не слышал. И когда двери снова распахнулись, на этот раз от мощного удара, и из коридора выскочили странные люди в круглых шлемах и странных переливающихся костюмах, и когда они заорали на весь зал: «Всем лежать, руки за голову!» он все равно ничего не видел и не слышал. Во всем огромном мире, неведомо когда сжавшемся до размеров этого провонявшегося человеческим потом и мочой зала, сейчас существовали лишь ее широко распахнутые немигающие глаза. И эти руки, и эти плечи, и этот идущий от нее свет. Свет, свет, свет. Везде и отовсюду свет. Живой, настоящий, теплый, нежный. Свет, который растворяется в тебе и в котором растворяешься ты. Марк был первым и единственным, кого зафиксировали несильным ударом приклада по затылку. Остальных успокоила классическая светошумовая граната и несколько очередей в потолок. Один из ворвавшихся откинул щиток шлема и, тяжело дыша, рявкнул сквозь стоны контуженных. «Товарищ капитан, чисто! Медики нужны!» «Фу! Ну и вонище тут!» Ему в ответ что-то ответили. Он кивнул, оборачиваясь к напарникам. «Работаем дальше!» Забрызганный с ног до головы какой-то неприятного вида слизью и темной кровью боец неожиданно спросил. «Нияс, а девку-то куда девать?» Дина так и стояла, словно древнегреческая статуя, так и не закрыв, временно потерявших способность видеть, глаз. Нияс глянул, немедленно покраснел и торопливо отвернулся. «Да, все-таки прав был Михалыч. Красота она того. Юра, ты плохой человек. Прикрой ее чем-нибудь. Какой еще Михалыч?» «Достоевский. Чем я ее тебе прикрою?» «Найди. Я командир или погулять вышел?» «А ты думаешь, в сказку попал?» Три солдата из прошлого стояли и спорили, старательно и смущенно отворачиваясь от созревающей красоты мира.